Дело о 1884 годе. От нашего корреспондента. Сегодня уже шестой день, как в Эннской судебной палате слушается дело о неимеющем чина 1884 годе, обвиняемом в преступлениях по должности. Суд заметно утомлен. Подсудимый плачет, и то и дело шепчется со своим защитником. Сегодняшний день начался осмотром вещественных доказательств. Когда по требованию прокурора в суде читался гражданин и показывался номер луча с портретом Акрейца, публика была выведена из залы заседания, дабы упомянутые предметы не могли произвести соблазна. Засим начались прения сторон. «Прошу вашества», — окончил свою речь защитник, — «занести в протокол, что во все время моей речи господин прокурор кашлял, сморкался и стучал графином». Председатель. «Подсудимый, ваше последнее слово». Подсудимый плачет. «Пожалуй, скажу что-нибудь, хоть и бесполезно, коли заранее порешили меня упечь. Меня обвиняют, во-первых, в бездействии, в том, что я ничего не делал, что при мне ни насколько не поднялось экономическое положение, не повысился курс, засела в тени промышленность и прочее. Не я виноват в этом. Вспомните, что я застал, когда был назначен на новогоднее место». Рассказывает, что он застал. Председатель. «Это дело не касается. Извольте говорить по существу». Подсудимый, испугавшись. «Слушаю, вашество. Господин прокурор обвиняет меня в том, что время мое растрачено на пустяки, на переливание из пустого в порожнее. Правда, в бытность мою на земле не было сделано ничего путного. Выпускали ярлыки нового образца для бутылок, клали латки на лохмотья, заставляли дураков Богу молиться, а они лбы разбивали». Председатель. «Подсудимый, если вы будете касаться личностей, то я вас лишу слова». Подсудимый. «О чем же мне говорить?» Задумывается. «Хорошо, перейду к печати. Говорят, что все журналы были пусты, бессодержательны, что в печати преобладал кукиш в кармане, что таланты словно в воду канули. Что же я мог поделать, если...» Председатель. «Господин судебный пристав, вывести подсудимого из залы». По выводе обвиняемого из залы заседания присяжным был вручен вопросный лист. Суд приговорил не имеющего чина 1884 года, лишив всех прав состояния, сослать в лету на поселение навсегда.